Будем ли мы жить вместе или порвем отношения, она всегда будет внушать мне чувство вины. Глава 42. Как получается так, что одни люди творят что угодно, не чувствуя при этом ни тени стыда, а другие, сделав малейший неправильный шаг, едва приступив мораль, тотчас ощущают такой сильный прилив стыда, что, будь они японцами, сделали бы себе харакири. Поскольку эти мои заметки начинают приобретать характер исповеди, я считаю себя в полном праве продолжать исповедоваться. Вы наверняка подумали, что я снова начну утомлять вас своими размышлениями об убийстве и нечувствительности, но речь пойдет совсем о другом. Возможно, вы помните, что я писал о юной девушке, которая общалась с М.М. в те времена, когда он начал снимать квартиру Эллы. Она понравилась ей, несмотря на свое вульгарное поведение. Однажды в августе, придя домой, я, к своему удивлению, обнаружил, что Элла сидит на кухне вместе с этой девушкой. Они встретились на озерном фестивале, который посещали Элла и Анчи, идя на поводу у своего дурного вкуса. Но к делу это не относится. Рассказываю об этом только потому, что история получила продолжение, о котором мне до сих пор мучительно вспоминать. И вот эта девушка вновь появилась в отсутствии Эллы. Я пригласил ее войти и предложил выпить кофе. «Элла скоро вернется», — сказал я, хотя прекрасно знал, что до вечера ее не будет. Мне хотелось попробовать пообщаться с девочкой, войти в роль доброго дядюшки Рагнера. Вот я и предложил ей кофе с печеньем, как поступила бы на моем месте тетушка Элла. Ну как можно одновременно быть двумя совершенно разными людьми? Как можно совмещать в себе два параллельных хода мысли? Один ход мысли предполагал, что я буду утешать эту девочку, как делала Элла. Буду добрым и понимающим взрослым, который внимательно относится к молодежи. Другой ход мысли выдвигал на первый план сексуальные фантазии, что, наверное, вовсе не удивительно, если учесть поведение самой девочки. Я невольно попытался представить себе их сожительство с М.М. Какие услуги она оказывала стареющему учителю и что вообще могло ее в нем привлекать? Может быть, он платил ей, купил ее? Или ей всего-навсего нравились взрослые мужчины? Может быть, на квартире у Эллы он и она со своими подружками устроили сексуальный притон? Не знаю, догадывалась ли эта девочка, что иногда я о ней фантазирую, но вела она себя неуверенно, почти боязливо. Это мешало мне и задевало за живое. Я спросил, сильно ли она расстроилась из-за смерти М.М.? И она ответила почти вызывающе. Поскольку он ее обманул, она не то чтобы ужасно страдает, просто ей не хочется о нем говорить. Тогда я попытался завести разговор на общие темы. Я спросил ее, каково живется молодежи в наши времена, в эпоху безработицы и тому подобного. Она, казалось, была недовольна моими словами, и скоро стало очевидно, что ей хочется поскорее уйти. Я решил, что имею право потребовать, чтобы она немного расслабилась и поняла, я не желаю ей зла. Честно говоря, я был оскорблен, когда она встала и пошла в коридор.